Глава 12. Так я стоял никак не меньше 10 минут и с каждой последующей секунды все больше убеждался в истинности своих ощущений. Передо мной было яйцо, внутри которого уже зародилась жизнь. Вот только что теперь с этим делать, ума не приложу. Одно дело попытка заблокировать бездушный кристалл, и совсем другое, когда этот самый кристалл стал частью живого существа. При этом скорлупа, согласно моим ощущениям, состояла из прессованной энергии хаоса. Следовательно, чтобы хоть как-то начать взаимодействовать с источником хаоса, мне в любом случае потребуется ее разрушить. Опустив руку и сделав шаг назад, я уменьшил область, очищенную от эманации хаоса с помощью воздушного доспеха, снова вернув ему стандартный вид. Все же, чем меньше область защитного плетения, тем эффективнее расход энергии. Что ж, вздохнув и посмотрев через пелену хаоса на яйцо, я произнес: «Я не желаю тебе зла, но мир жесток, и получилось так, что ты родился моим врагом». Мне была неведома причина, которая побудила меня сказать подобное. Разумом я понимал, что жизнь, зародившаяся рядом с источником хаоса, это такой же монстр, с одним единственным отличием от других, он должен был стать очень сильным. И все же то, что называется душой, заставило меня произнести подобное. Рокотал поток пламенного хаоса, вырывающийся из вершины яйца. К нему присоединялись громовые раскаты. Это хаос изменял здешнее подземелье. Но, как оказалось, столь сильной какофонии звуков было не подвластно заглушить мои слова. Или, может быть, мое намерение? От яйца донесся пронзительный визг, постепенно перерастающий в птичий клекот. А следом скорлупа начала покрываться трещинами. Их количество и размеры все возрастали. Они горели ярчайшим светом, приковывая к себе как обычное, еле справляющееся зрение, так и магическое. Тело впало в ступор. Не отвести взгляд, не пошевелиться. Я не мог сделать ничего. Однако, пусть мое физическое тело и недостаточно развито для сопротивления завораживающему воздействию, но астральное таким простым фокусом точно не усыпить. Усилием воли я приказал мании из источника разлиться по всему телу, после чего закрутил ее с бешеной скоростью, прогоняя через каналы и образуя круговорот энергии. Оцепенение было сброшено, хоть и ценой сильного напряжения на магические каналы. На это потребовалось лишь 2 секунды, но этого времени монстру почти хватило, чтобы выбраться. На яйце уже нельзя было разглядеть трещин, оно сияло все без остатка. Осознавая, что последует за этим световым эффектом, я направил энергию хаоса в воздушный барьер и дополнительно создал перед собой энергетическую стену. Этого мне показалось мало, поэтому всю ману, еще продолжающую вращаться в круговороте, я направил на усиление тела. Успел как раз вовремя. За мгновение до того, как яйцо взорвалось. В итоге меня отбросило, но не сильно далеко, максимум на 2 метра. Ведь энергетическую стену я привязал не к себе, а к скале под ногами. И если бы первая преграда на пути взрывной волны смогла остановить ее, то меня не сдвинуло бы с места. Однако она лишь ослабила удар, который пошел дальше и врезался в мою воздушную броню. Последняя выдержала, но повредилась настолько, что пришлось задействовать артефактные браслеты, пусть на краткий миг, но остановившие волну энергии, что позволило мне подлатать воздушный доспех. Этого уже хватило, чтобы мое тело не пострадало. Впрочем, после того, как ударная волна перестала меня осаждать, меньшее, о чем я думал, это о своих повреждениях. Лишь отметив, что ничего криминального с организмом не произошло, я перестал думать об этом. Фокус же моего внимания был направлен на монстра, который родился из яйца. И то, что я видел, меня не радовало. Видимость стала быстро улучшаться. Окружающий меня пламенный хаос стягивался в одно место, а именно к источнику хаоса, который теперь находился внутри феникса. По-другому назвать родившуюся птицу я даже в мыслях не мог. Хоть этих мифических существ я не видел не то чтобы в этом, но даже в своем прежнем мире, но по описаниям и своим ощущениям сделал именно такой вывод. Длинные огненные перья, расправленные крылья, а на голове корона из пляшущей энергии, которая в такт ударом сердца создания то вздымалась, то слегка опадала. Ко всему этому, учитывая, что он парил примерно в 10 метрах над землей, при этом не используя крыльев, все это создавало торжественное, а лично для меня гнетущее впечатление. Поток пламенного хаоса, что совсем недавно бил вверх, пробивая не только своды подземелья, но и вырывающийся в реальный мир, исчез. Глаза и чутье, второе в большей степени, подсказывали мне, что кристалл хаоса сейчас является сердцем Феникса. И если я хочу что-нибудь с ним сделать, то мне придется сначала одолеть родившегося монстра. И медлить с этим никак нельзя, ведь источник хаоса вряд ли заснул, а значит, куда-то энергия им излучаемая уходит. Скорее всего, напитывает Феникса, с каждой секундой становящегося все сильнее и сильнее. Мысль о том, что монстр был рожден уже до предела, напитанный хаосом, я отбросил. В подобной ситуации панические мысли явно мне не помогут. Голова Феникса слегка повернулась в бок, после чего его глаз с крестообразным зрачком налился кровью, а сама птица стала источать желание убивать. Это послужило спусковым крючком к началу сражения. И как бы я ни старался, Феникс атаковал меня первым. Крайние перья с крыльев и небольшого оперенного хвоста отделились и с умопомрачительной скоростью устремились ко мне. Думаю, если бы концентрация хаоса вокруг не уменьшилась, мне бы не удалось уклониться, а так я справился. Игнорируя возможные повреждения тела, я сделал рывок в сторону, практически не заботясь о защите, а перенаправив всю энергию на ускорение, отчего воздушный доспех ослаб, и я получил пару ожогов из-за оставшейся в воздухе завесы пламенной энергии. Времени скидывать с себя загоревшуюся рубашку не было, поэтому этот факт я отметил лишь краем сознания, сам уже занимаясь формированием ответного плетения. Выбрать самое подходящее не успевал, оттого я использовал первое пришедшее в голову, а именно водяной аркан. Конечно, моя самая любимая стихия – это ветер. Из-за этого и все заклинания на ее основе у меня получаются мощнее своих аналогов из других стихийных школ. Однако Феникс славится своей синергией с огнем. И пусть в моем случае этот огонь образуется из хаоса, тем не менее попробовать затушить пламя водой было инстинктивным решением. Перья меня не преследовали, а ударили именно в то место, где я был секундой ранее. При этом они породили область огня, в пределах которой горел даже камень. От меня же в сторону птицы устремились 5 потоков воды в виде хлыстов. Они должны были окружить противника, после чего объединиться в сеть, начав сжимать Феникса со всех сторон. Впрочем, мои потуги не остались незамеченными, и Фениксу хватило одного взмаха крыльями, чтобы испарить стихию, вложенную в плетение, а заодно уничтожить сам его магический каркас. К тому же мне самому пришлось защищаться от ударной волны. Подобная перестрелка длилась несколько минут. И все, чего я смог добиться за это время, это наконец-то взять свои мысли под контроль. По всем остальным пунктам я безоговорочно проигрывал. Мне даже стало чудиться, что монстр играет со мной, тем самым растягивая удовольствие перед тем, как насладиться моей плотью, а на закуску поглотить астральное тело. Я, пусть и с небольшим сожалением, в данный момент неуместным, признавал, что силы не равны, и в этом месте мне не победить. В целом, я бы мог воспользоваться техникой материализации энергетического аватара, но даже так моя уверенность в победе не была стопроцентной. Использовать же способность, после которой я на некоторое время стану беспомощным, явно было плохим решением. А раз я не чувствую за собой силы, то надо сделать так, чтобы это изменилось. Самый простой вариант из возможных – это ослабить противника. Но прост он был лишь в сравнении с другими, реализовать подобное было проблематично. Уклоняясь от очередного удара в виде сгустка магмы, которым Феникс плюнул в меня мгновением раньше, я наконец-то принял решение и сместился в сторону дыры в своде 3-го уровня. К сожалению, мои действия оставались незамеченными лишь первые секунды. Когда спустя 3 его атаки я оказался практически у цели, Феникс насторожился. Осознавая, что это мой последний шанс, я активировал заклинание полета и пулей выстрелил с собой в сторону свода. Мои действия сопровождал разъяренный клекот. Вот только мифический монстр не ограничился одним лишь оглашением своего недовольства, и первый раз за бой взмахнул крыльями не для атаки, а для полета. Я выкладывался на все 100%, а может даже больше, стараясь держать баланс скорости и прочности защиты. Практически любой маг 5-го круга не смог бы развить и половину этой скорости, которой я добился, но по мнению противника, этого оказалось мало. Когда до заветной дыры, ведущей на 2-й уровень, меня отделяли жалкие 20 метров, Феникс нагнал меня и, недолго думая, ударил по моей защите крыльями. До этого невидимые за перьями скрывались острейшие когти, которые пусть и заметили сопротивление воздушного доспеха, но лишь на миг. Чтобы уцелеть и не разделиться на дюжину маленьких Маркусов, я ударил даже не Феникса, а пространство в его направлении тараном ветра. Заклинание, применяющееся средними магами для осады в виде инструмента для пробития ворот, послужило мне лишь в качестве трамплина для ускорения и уклонения. Отлетев слегка в сторону, я активировал заклинание из артефакта на шее, тем самым позволяя ему помочь затянуть раны, все же нанесенные мне когтями феникса. Верхняя часть одежды окончательно и бесповоротно превратилась в лохмотья, слетев с меня. В целом, если бы я мог замечать подобное в текущей ситуации, то моя благодарность мирозданию была бы велика. Однако я должен был выжить, а следовательно, это и являлось моей приоритетной задачей. И потеря одежды, а также слабые раны сейчас точно меня волновали в меньшей степени. Я плохо знал магию иллюзий. Точнее, лучше было сказать, что знал приемлемо, а вот на практике реализация хромала. Тем не менее, что-то делать было нужно, и я выбрал вариант попытаться временно запутать врага. Создав вокруг себя облако, состоящее из пара, который на значительную часть состоял из энергии источника хаоса, я, параллельно изгоняя из тела пронизшую туда пламенную ману, формировал своих двойников. Надеяться, что мои поделки смогут обмануть восприятие монстра такого уровня, я не мог. Поэтому изначально пошел на жертвы и в каждого фантома вложил кусочек своего астрального тела, тем самым делая их неотличимыми от оригинала. Процесс был болезненный, я бы даже сказал адски мучительный, но зато быстрый, и он должен был принести мне результат. Всего я создал 9 копий, по фантому на меридиан. Единственное, не стал брать часть астрального тела, которая связана с последним духовным меридианом. Во-первых, он у меня был поврежден и являлся темницей для части проклятия пророка. Во-вторых, все повреждения энергетического аватара отражаются на меридианах, пусть и в меньшей степени. После чего эти же меридианы запускают процесс восстановления. Вот только тратить силу меридиана, отвечающего за душу, ради простого фантома, даже в такой ситуации мне не хотелось. Разлетевшись в разные стороны, мои копии вместе со мной начали осыпать феникса простыми заклинаниями, которые никак не могли на него повлиять, но изрядно злили. Через 3 секунды один из фантомов был развеян, а мифический зверь впал в ярость. В этот момент я, взяв с собой половину фантомов, отправился вверх на максимально доступной мне скорости. Остальные остались и дальше отвлекать внимание феникса. Я не надеялся, что он потеряет меня из виду, да и в мои планы это не входило. Мне лишь требовалось время, чтобы покинуть подземелье. При этом, пока я тут нахожусь, нужно довести монстра до максимальной точки кипения. Дабы его разум помутился, а все, что его волнует, сузилось лишь до одного желания – убить столь наглого двуногого. Ценой почти всех фантомов, осталось только 2, я смог добраться до 1-го уровня. И замер рядом с пространственным разломом, ведущим прочь из подземелья в реальный мир. Впитав в себе силы уцелевших фантомов, тем самым уменьшив количество ресурсов, которые мне придется потратить на восстановление астрального тела, я посмотрел вниз, туда, где прямо сейчас в мою сторону рвался разъяренный до предела монстр. Когда я пробился на 2-й уровень, мне пришлось замедлиться из-за вновь повысившейся концентрации хаоса вокруг. Но стоило Фениксу нагнать меня, как он начал с бешеной скоростью впитывать распыленную в пространстве ману. Кроме восстановления своих сил, монстр стал увеличиваться в размерах. Видимо, плотность хаоса внутри него достигла своего максимального предела. И теперь только увеличение тела могло решить его неожиданные проблемы. Это и позволило мне на некоторое время оторваться от него. Так как, попав на 1-й уровень, я понял, что Феникс банально не пролезет в существующий пролом. Скорее всего, мифическая птица в обычной ситуации это тоже бы поняла, но не сейчас. На всей доступной ему скорости Феникс врезался в свод подземелья, отделяющий 2-й уровень от 1-го, из-за чего застрял и начал дробить сковывающую его породу. Пока была возможность, я активировал высшее заклинание в виде воздушной нити. Оно носило пафосное название «Игла Небожителя». На деле же создавалась очень плотная спрессованная нить, которая могла и должна была содержать в себе дополнительный запас маны. Плетение устремилось к Фениксу, и благодаря тому, что он застрял, моей атаке все же удалось пробить его оперение. После чего нить Небожителя занялась тем, что и возводила ее в ранг высшей магии, а именно, она начала сплетаться в магические руны, автономно формируя печать. Миг, и одно из крыльев Феникса разорвалось. Причиной этому стал взрыв, вызванный активацией печати, созданной нитью Небожителя. Часто подобное плетение создавать было нельзя. Оно потребляло не только много энергии, но и огромное количество ментальных сил. Даже мне было не просто вложить в него нужные образы, дабы нить не просто попала в тело врага, а смогла сотворить печать. К тому же, не застрянь монстр, то мне банально не хватило бы времени на столь эффективную атаку. Любуясь результатами своих действий, я также наслаждался клёкотом птицы полным боли. Все же слишком высокую цену я заплатил за последние минуты, чтобы остаться равнодушным страданиям Феникса. Впрочем, уже через 2 секунды улыбка, промелькнувшая на моем лице, померкла. Мифическая птица заткнулась, и одновременно с этим ее крыло начало восстанавливаться. Одновременно она рывком преодолела расширенную ею дыру в полу и наконец-то оказалась на первом уровне подземелья. За подобный героический рывок мифическое создание заплатило лишь слегка уменьшившимся свечением тела. Во всяком случае, понять, насколько Феникс пострадал, на самом деле не представлялось возможным. Я, конечно, на мгновение подумал, что, может, мне удастся остановить монстра здесь и сейчас, но мироздание не благословило меня на подобное, а значит, надо вернуться к реализации изначального плана. Тем более, недавно оторванное, а потом восстановленное крыло не то что не вернуло Фениксу разум, а наоборот, затянуло его еще дальше в пучину безумия. Место улыбки, недавно сошедшей с моего лица, занял предвкушающий оскал. После чего я начал забрасывать обезумевшую птицу атакующими плетениями. Феникс, даже потеряв разум, явно выжидал, желая получить небольшую передышку перед решающим рывком, но мои действия послужили триггером, чтобы он бросился в атаку. На первом уровне подземелья расстояние от пола до свода было не столь впечатляющим, как на более глубинных, так что много времени у него это не заняло. Поэтому, лишь заметив, как Феникс взмахнул крыльями, я рывком направил свое тело в пространственный разлом, при этом не сводя взгляда с противника. Вылетев спиной вперед из разлома, я миг был дезориентирован, но быстро взял себя в руки и начал подготовку ловушки. Энергетические каналы в моем теле горели, награждая меня за это нестерпимой болью, но в то же время колоссальные потоки маны, срывающиеся с моих рук и являющиеся фундаментом ловушки, компенсировали эти неудобства. В моем распоряжении оказалось даже больше времени, чем я рассчитывал. Феникс проявился лишь через 40 секунд, при этом по его внешнему виду и многочисленным отголоскам колебаний пространства можно было понять, переход дался ему непросто. «Приступим!» Это я даже не сказал, а прорычал. Сил же на большее мне банально не хватило. Я истратил все без остатка на подготовку ловушки, а то, что удалось восстановить, не тратил, продолжая копить для завершающего удара. Стоило мифическому монстру полностью показаться в реальности, как в него со всех сторон полетели искрящиеся энергии золотые молнии. Пара мгновений, и вот уже Феникс исчез из виду, а его место занял сверкающий кокон. Следующим шагом подготовленные мной ловушки ударили по связанному созданию 9 металлическими стержнями, каждый из которых размером был не меньше 3 метров. При этом, когда я формировал каркас ловушки, то старался сделать так, чтобы мои заклинания не атаковали сердце Феникса, ведь я не желал уничтожения источника хаоса. И не потому, что боялся потерять столь ценный ресурс. Нет, совсем нет. Я опасался его взрыва, когда в мгновение ока вся заключенная в кристалле энергия разом вырвется наружу, породив взрыв колоссальной мощи. Казалось, Феникс проиграл, но в столь легкую победу я не верил. Не зря же создал еще 3 каскада плетений, заключенных в огромную печать вокруг пространственного разлома. Так и произошло. Постепенно золотое свечение кокона менялось на оранжевое, а отливающие серебром колья лопались, превращаясь в труху. В какой-то момент кокон не выдержал, и мне пришлось защищаться от взрывной волны. Сама же птица после этого хоть и держалась в воздухе, но по трещинам, вьющимся по всему ее телу, было понятно, освобождение далось ей нелегко. Увидев это, я лишь сильнее сжал зубы в предвкушающем оскале и активировал предпоследний каскад заклинаний. По периметру окружности, центром которой был Феникс, в воздухе сформировалось 666 игл. Они были не столь впечатляющих размеров по сравнению с предыдущими металлическими кольями, зато их было много. Они все устремились к Фениксу. И так как его тело уже пострадало, то впитываясь в него, многие из игл проникали внутрь, тем самым кроме физического урона, еще и отравляя противника эманациями моей энергии. И пусть Феникс славился своей регенерацией, что с достоинством продемонстрировал мне, когда почти мгновенно восстановил крыло, но у всего есть предел. Тем более сознание живого существа, которое меньше часа как пробудилось, никак не могло вытерпеть все те мучения, которые я обрушил на него. Поэтому перед последним этапом я уже не сомневался в своей победе. Активировав финальный каскад заклинаний, я сам приблизился к Фениксу, продолжающему висеть в воздухе. Меня оплели серебряные нити, отливающие синевой, и в подобном облачении я сблизился с противником настолько, чтобы иметь возможность прикоснуться к нему рукой. Феникс, уже не имея сил обратиться к своим магическим способностям, атаковал меня крылом, но окутавшие меня нити вспыхнули ярчайшим светом и обожгли его, отчего он инстинктивно отдернул крыло. Я же тем временем прикоснулся к его груди и активировал череду заклинаний, целью которых был разум создания, а не его физическое воплощение. Боль, ужас, окружающий мир кошмаров, уютная защита скорлупы, место, в котором нет ничего, что способно нанести вред. Именно такие образы я транслировал Фениксу. И хоть я был не мастером в подобном направлении великого магического искусства, но моих навыков хватило для осуществления задуманного. Постепенно Феникс переставал сопротивляться и засыпал, начиная наращивать вокруг себя скорлупу, состоящую из пламенного хаоса. Конечно, существовала возможность, что когда он снова превратится в яйцо, то поток хаоса вырвется из него с новой силой, но этого не произошло. Похоже, мироздание наконец-то успокоилось и перестало подкидывать мне нерешаемые проблемы. Через 10 минут я сидел, прислонившись к обломку здания, и смотрел на огромное яйцо в высоту никак не меньше 4 метров. Мое же состояние оставляло желать лучшего. Магические каналы в теле были на пределе. Многочисленные ожоги, пусть и затянувшиеся благодаря артефакту, но до сих пор саднищие. Серьезные повреждения астрального тела, а также огромная ментальная усталость. Все это не позволяло мне с должной радостью впитать в себя чувство победы над столь серьезным противником. Я думал, что на сегодня уж точно достаточно неприятностей, и мироздание приняло мою плату, но об этом мне оставалось лишь мечтать. Вспышку боли в моем разуме я сначала проигнорировал, так как она не шла ни в какое сравнение с тем, что я недавно пережил. Однако она повторилась, став чуть сильнее. Это меня не то что испугало, а больше заинтересовало, ведь я не чувствовал того, что могло болеть. Обратившись внутрь себя и не выявив очагов, способных передавать мне подобные ощущения, я на миг задумался, а потом с ужасом осознал. Боль, которую я чувствую, идет по связывающей меня и Аню нити. Резко вскочив на ноги, я пошатнулся, после чего чуть не упал. Неосознанно получилось так, что я приблизился к яйцу Феникса, после чего, прислушавшись к себе, наложил на тело заклинание усиления и уже хотел было бежать, как мое внимание приковало яйцо. Все же Феникс мог от любого внешнего воздействия проснуться, а значит, оставлять его просто так означает перечеркнуть все мои жертвы и страдания. Но и медлить я не мог, поэтому, дотронувшись до скорлупы, я обратился к перстню. Подарок глубины выплеснул из себя странный белесый туман, который, мгновенно окутав указанную ему цель, растворил ее в воздухе. В моем сознании появился образ висящего в пустоте огромного яйца. Мне еще показалось, что вот эта самая пустота как-то слишком эмоциональна, а демонстрируемая ее жадность не имеет границ. Не знаю, как именно мое сознание нашло все это в ничто, но главного я добился. Феникс не проснется, а значит, проблема решена как минимум на ближайшее время. Все это заняло лишь пару секунд. Следом же я ушел в рывок, начав набирать скорость, с каждым мгновением все усиливая и усиливая тело. Игнорируя эфемерный треск магических каналов, каждый раз отталкиваясь от очередного куска разрушенного здания, я, не щадя себя, спешил на помощь Ане. Одна лишь мысль о том, что она прямо сейчас умирает, доставляла в разы больше боли, чем все пережитое мной за последний час вместе взятое.